Всем здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы», программа «48 минут». Алексей Нарышкин здесь. И со мной Михаил Гусман сегодня, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Приветствую вас. Добрый вечер. С возвращением, во-первых. Ну, я уж не очень далеко и отъезжал. Я не знаю, далеко-недалеко, но не было у вас, по-моему, месяц уже в этом эфире. Работали вы, прохлаждались. Могу доложить. Главное, что могу аудитория доложить. По вам скучала. Я ну, тоже скучал. И Соломин. Я тоже скучал. И Соломин скучал. Я Соломину писал эти самые, послал телеграммы. А я видел. Письма писал. Заказные. Соломин получал их, мед, квитанции остались. Я все видел, я читал, и на сайт мы вешали. Наш герой сегодняшний избранный президент Панамы Лаурентино Кортисо. Из чего вдруг мы смотрим на эту маленькую страну, далекую, с которой у нас очень мало каких-то точек соприкосновения? Ну, во-первых, не так уж и мало. Во-вторых, признаюсь, это я предложил тебе, я признаюсь радиослушателям, сделать программу про... Ну, лучшая идея, как всегда, Гусин, конечно. Да, это правда. Президента Панамы, потому что... Панамы? Или это шутка сейчас была? Нет, почему? Панама, говорят. Панама? Да. Оу, серьезно? Панама. Да, потому что... Ну, во-первых, у меня лично с ней очень многое что связано. Первый раз я был в этой стране, страшно сказать, когда. В 1978 году я там прожил почти полгода. Это было очень давно, и тогда у Советского Союза даже не было дипломатических отношений с Панамой, но тем не менее... Туда... Разведчиком, что ли, там были? Нет. Как раз наоборот, более чем легально. Мы поехали туда с большой выставкой молодежной, которая называлась Комсомольской. Она называлась «Умитут Советика Ауэрой». Советская молодежь вчера и сегодня. Так, дорогие слушатели, представьте, пожалуйста, какой год это еще раз? Ой, страшно сказать. Я был совсем молодым человеком. 1978. Представьте, пожалуйста, Михаила Гусмана в 1978 году на международной, не международной, на молодежной выставке в Панаме. Что, как он выглядит? Что он там рекламирует? Я могу фотографию, если бы это был бы, так сказать, телевизионный формат, а не радио, я бы тоже фотографию принес бы. Там было много интересных. Тогда, кстати, сказать... Усы были? Усы были. Были. Уши были, да. И пышные волосы. А сами родились же, как известно. Ну, я же из Баку, а у нас большинство мужчин усатых. Начинает, как только начинает пробиваться усы, сразу же их отращивают. Так вот, тогда лидером Панамы, формально даже не президентом, а именно вот так, как он назывался лидером, был генерал Омар Торихос. Вот, я с ним встречался несколько раз, а потом, много лет спустя, я приехал в Панаму и брал интервью у его сына, уже ставшего тоже президентом Панамы, Мартином Торихосом Эспино. Там династии прямо, да? Ну, это через много лет он стал. Сам генерал Торихос погиб в авиационной катастрофе, причина которой по сей день официально никак не объявлена. Есть разные версии в диапазоне, что это организовало ЦРУ, до того, что это организовал... Моссад. Нет. Про Моссада там разговора не было. А вот про генерала Норьегу, небезызвестного, который недавно умер, а до этого был... После военного переворота возглавил Панаму, потом американцы, так сказать, его выдворили с Панамы, арестовали, он сидел в Америке, потом получил пожизненное заключение во Франции, Толсолита недавно умер в заключении, а в те годы, когда там был на выставке, генерал Норьего возглавлял тамошнюю службу госбезопасности. И когда на нашу выставку приехал из Москвы в качестве почетного гостя тоже, к сожалению, ушедший из жизни космонавт Виталий Жолобов, герой Советского Союза, один из первых советских космонавтов, то вот как раз вот генерал Норьего, так сказать, его и сопровождал. Но это дела, так сказать, давно минувших дней. Я несколько раз бывал в Панаме после этого, после 1978 года. Мы делали интервью еще и с милейшей дамой, которая стала президентом Панамы после того, как скончался ее супруг, такая Мирей Москоса. Ее супруг был до этого три подряд срока президентом, потом скончался, и его звали Арнульфо Ариас. Он трижды был, три срока подряд был президентом Панамы. А она была когда-то его, вот эта самая Мирей Москоса, была его секретаршей. потом стала женой. И, в общем-то, так сказать, силы, которые поддерживали ушедшего президента, тогда ее и, собственно говоря, привели на пост президента Панамы. Так что, видишь, у меня есть много что связывает с этой замечательной страной, кроме того, что я там прожил полгода. Ну вот, еще потом дважды делал интервью с двумя президентами. Но что касается... Знаешь, что я завершу? Да, это знаменитый Панамский канал, и огромное количество кораблей проходит через него, в том числе... От 12 рода... до 14 тысяч кораблей в год. Да, да. И среди них совсем немало наших разного рода сухогрузов, которые проводят там всякого рода грузы. Это великий Панамский канал, и вокруг него много-много-много чего каких... было битв разных. Вы без труда, кстати, найдете в интернете хорошие и менее хорошие подборки, посвященные Панамскому каналу. Например, сайте «Вокруг света», так и называется, «Разрезая континенты. 9 фактов о Панамском канале». Очень интересно, с иллюстрациями. И там, в частности, я узнал, оказывается, что порядка 25 тысяч рабочих погибло во время строительства этого канала. И, что интересно, сама идея сделать канал, там, который будет соединять два океана, она была очень-очень-очень давно появилась. Вокруг Панамского канала столько всяких копий скрещивалось. Столько было всяких историй. Это такая, так сказать, это вообще само по себе целая часть мировой истории. Вообще, Панама страна небольшая по размеру. Это где-то 1,5 Московской области. 4 миллиона там, по-моему. Да, ну, чуть, да, около 4 миллионов. Вот. В основном это метисы. Хотя там есть и чернокожие, и китайцы, и арабы, и евреи, и даже индейцы. Вообще, есть несколько версий. Почему даже индейцы? Индейцы-то как раз там логичнее всего, что они присутствуют. Это как коренное население. Ну, наверное. Вот, так сказать, есть несколько версий происхождения названия. Вот меня спросил, Панама, не Панама. Но я посмотрел, кстати, можно так и так. Одна из версий, ну, это просто потому, что, так сказать, есть несколько вариантов, поэтому так говорят. Но на самом деле, смотри, есть основная версия, что это... Панамай. Это на языке племени куна. Вообще, там надо иметь в виду, я сейчас потом расскажу. Там, кроме, собственно, Панамы, да, я понимаю, 48 минут все-таки, там огромное количество небольших островов. И на каждом островов идет, так сказать, одно из индейских, ну, как бы, племен. Но они, так сказать, такие, причем их там, наверное, десятка два. Если не больше. Там есть везде небольшая звездно-посадочная полоса. А каждый из этих племен живет по своим правилам, по своим каким-то традициям. Хотя есть вещи, которые... Там конституция-то есть, они же четко подчиняются. Поэтому там на каждой островке есть специальная школа. Дети ходят в школу, в форме. То есть там... Вот, кстати, покойный тогдашний этот глава страны, лидер Тарихас, нам дал самолет, вот, кстати, тот самый, которым потом впоследствии разбился, и мы вот облетали вместе с космонавтом Жоловым и с нашими панамскими коллегами. Там, я сейчас говорю, там не было никаких дипломатических отношений с Советским Союзом, не было, естественно, советского посольства, не был советских граждан на тот момент. Там иногда приезжал представитель морфлота. А так мы были, собственно, ну, одни из первых вообще тех, кто оказался там из Советского Союза. Это очень любопытные эти острова, эти племена. Мне знаете, что кажется? Они, так сказать, единственный их источник дохода, тут залетают им туристы. Вот там они с туристами фотографируются, ну, доллар. Еще что-то там, доллар. Вот тут в основном от этого. Мне кажется, Панама, как кому удобнее, единственная вообще в мире страна, которая живет в основном за счет своего просто выигрышного географического положения. Вот Панамский канал. Ну, то есть мы живут с канала. Египет, но у Египта экономика быстрее все-таки. Нет, подожди, но значение Суэцкого канала значительно меньше, в разы меньше, чем Панамского. Просто о чем ты говоришь. Ну вот смотри, вот я сказал Панамай, это означает на языке куна там далеко-далеко. Вроде бы так отвечали индейцы на вопросы испанских конкистадоров, как можно идти, где можно идти золото? Они говорят, Панамай, там далеко-далеко. Идите дальше, здесь нечего. Здесь не копайте. Пытались себя обезопасить. Вот, и жест, ответ сопровождался таким жестом в сторону. Ага. Как бы подальше от... То есть это на самом деле так, вот, подальше от селения, да, уходить отсюда. Вот. Ну, потому что, в общем-то, сюда много было желающих там Панаму осваивать поиск этого золота. Ну, достаточно вспомнить, что в 1500, если память не изменяет, в 2 году. Феноменальная память у Гусмана. Да. Христофор Колумб писал вот в дневнике, знаменитый, его описание дневниковое, что за 2 дня я видел здесь больше золота, чем за 4 года на острове Испаньола. Это вот Колумб-то. Он все золото искали тогда. А там же, на самом деле, Панама, она очень богата рудами. Другой вопрос, что сейчас это все не слишком-то разрабатывается. Ну вот. Кстати сказать, если говорить про версии разные происхождения Панамы, то есть, например, у племени Чока, это вот другое племя, там же проживающее, слово Панама означает «край, где много рыбы». То есть недалеко ли, как раз много рыбы. Вот просто еще раз хочу обратить внимание слушателей, насколько профессиональный журналист. Вы были в 78-м году журналистом уже? Я занимался журналистикой, но я был тогда, я еще даже в Баку жил тогда, так сказать. Я работал в Комитете молодежных организаций, я был заместителем председателя Комитета молодежных организаций Азербайджана. Меня просто пригласили в эту, так сказать, делегацию в работе на этой выставке, я был директором этой выставки. Я призываю нашу аудиторию еще раз повторно восхититься Михаилом Соломоновичем Гусманом, который у нас цитирует Колумба, помнит все ваши важнейшие даты. Колумба 1502 года. Всего лишь за полгода проведения в Панаме с ним остались даты, ключевые цитаты. Вот, знаешь, почему это происходит? И название племен. А почему это происходит? Я тебе отвечу. Потому что, в отличие от вас, мой юный друг Нарышкин, я тебе объясняю. Мне приходится приходить на вашу замечательную радиостанцию, в эту прекрасную программу, подготовившись. Трезвым. Ну, трезвым. Это очевидно. Это очевидно. Это, так сказать, не про Венедиктовым будет сказано. А вот ты... я понимаю, у тебя много дел, у тебя много программ. Не обо мне передача. Послушайте, у нас сейчас... Завершим с названием. Последний вариант, который еще существует, и который тоже обсуждают, это другое племя, называют, что это тоже Панама, это место, изобилующее бабочками. То есть, смотри, три варианта. Подтверждаете, были? Да, там много бабочек, там много рыбы. Не ночных. Кстати сказать, это отдельная тема. В то время, когда там стояла большая американская военная база, там как раз с ночными базами было, бабочкой было более чем излишнее, даже я бы сказал. Излишнее количество. Мы наблюдательные еще. Ну, мы же профессиональные журналисты. Вот. Так что выбирайте название на вкус. То ли место дальше-дальше проходи, то ли место, где много рыбы, то ли место, где много бабочек. Любой на свой вкус. Мне дальше проходи, больше нравится. Хорошо. Да, такая, давай красивее. Зафиксируемся. Ну вот. Это потрясающее место, понимаешь? Здесь все-таки сходятся 2 полушария, сходятся 2 океана. Здесь очень часто бывает землетрясение, потому что очень такая тектоническая активность. Более того, ты знаешь, скажу совершенно потрясающую вещь. Именно над Панамой, именно, повторяю, над Панамой зафиксировано больше всего чего? Вот скажи, чего? Я тебе даже подсказываю. Над Панамой больше всего зафиксировано всего за последние, скажем так, полвека. Чего? Не знаю. Не знаю. Озоновых дыр. Не знаю. НЛО. Ой, ну слушайте, у нас серьезная программа. Какое НЛО? Вот ты не веришь в это. И я не верю, честно говоря, в это. Но из того, что мы не верим, больше всего как раз над Панамой. НЛО. Вы как рекламный агент. Вам что? Я что, рекламный агент НЛО, что ли? Вам посольство Панамы заплатило, что ли, чтобы... Тогда, когда я там был, там не было даже отношений, потому что некому было платить. Поэтому тут так вопрос не стоит. А вы-то за полгода увидели НЛО хоть раз? Вы же, я помню, вы рассказывали, вас забирали даже. Нет, не меня, это Кирсан Рюмджинова. Нет, не меня. А посмотрите, какая насыщенная командировка в Панаму. Все, ночных бабочек около американских баз видел, НЛО забирали, потрясающе, и на выставке поработал. Про героя давайте поговорим. А, кстати, и последнее, что... Не, объясни, почему. Невозможно. Ты знаешь, чем еще Панама славилась? Что... Уже не славится. И славится по сей день. Ага. Понимаешь, был такой великий герой, освободитель Латинской Америки, Симон Боливар. Да. Так вот он мечтал, чтобы Панама стала центром Латинской Америки. А вообще-то, как он мечтал, а из, после этого как бы центром вселенной. Это, кстати сказать, мечта Симона Боливара прибыть к Панаме. Вот о президенте вот этой страны мы сейчас и поговорим. Очень я под впечатлением. Просто какие-то очень странные. Нет, в каком-то смысле, конечно, мы с вами об этом уже сказали. Панама очень важный такой, ну, не логистический центр, но центр транзитный. Конечно. Да, это, она имеет вообще смысле... общемировое значение. Маленькая 4-миллионная страна с территорией чуть больше Московской области имеет абсолютно мировое значение, именно как центр торгового транзита. А, кстати, канал же, по-моему, недавно они как-то модернизировали, расширяли. Второй, собственно сказать, канал там же. А, это второй? Буду, да. Они еще, он еще не готов. А там вообще людям останется где жить? Там очень хорошо живется людям. А он, слушайте, а канал сам видели? Он вот какой-то. А я был очень, да. Там очень серьезно, там очень красиво, там эти шлюзы, целая система шлюзов, это все очень впечатляет. Все эти заходы огромных, гигантских торговых кораблей, все это очень впечатляет. Очень-очень. Там те, там еще, там очень еще такое место есть, но это то, там есть беспошлинная зона для оптовых покупок. Ну, сейчас я не знаю, сейчас там не было вот именно непосредственно этой торговой зоны давно, но там вот в те годы, вот в 78-м году, там в основном вот весь этот гигантский поток только-только появившейся новой электроники, всяких магнитофонов, всяких радиоприемников современных, шли как раз вот оттуда, там все поезжали и, так сказать, пытались закупить большие партии. Ну, кстати, вот интересно, например, у слушателей, у наших, с чем ассоциируется скорее Панама? В первую очередь с каналом или со всякими офшорными делами? Потому что мы помним, ну, мы знаем, да, про панамские офшоры, и мы дополнительно много разной информации узнали про панамские офшоры, когда вот несколько лет назад было вот это вот знаменитое панамское досье, там миллионы документов. Это все по-прежнему такая гигантская, просто глобальная... Я говорю, просто интересно, ассоциация. Глобальная, так сказать, стиральная машина. Ну да. Ну, кстати, корабли же сейчас ходят под панамским флагом. Тоже там какие-то особые приятные условия для судовладельцев. Там, понимаешь, это тоже интересно. Почему появился этот канал, да? Там 500 рек, более 500 рек, но ни одна из них не соединяла два океана. Понимаешь, вот реки текли, и все они как-никак... Не до реки. Территория бы небольшая, ну, да. А вот реки до океана не соединяли. Поэтому, то есть... Так, ну давайте про нашего Лаурентина Кортиссо скажем хотя бы несколько слов. Кто первый, вот не могу, все это нахлынуло в памяти. Кто первый провозгласил необходимость, нет, любопытно, кто первый провозгласил необходимость построить канал? Ну, нет, не знаю. Вот интересно, был такой великий испанский король, Карл V. И вот он в 1528 году сказал, что нам необходимо помочь природе исправить свою ошибку и соединить два океана. Это Карл V в 16 веке сказал. Ну, прошло потом еще 200 тысяч лет, да, но тем не менее. Так что история вот такая. У нас еще есть, я уж не знаю, что у нас минуты же остаются, да, до перерыва. Давайте тогда вот договоримся, да, с вами. С нашим звукорежиссером Мариной Леликовой, что вторую часть мы все-таки будем говорить о политической системе и о новом президенте. Лаурентино Кортиссо в начале мая он победил на выборах. Там потрясающе удобные выборы. Все, давай говорить про Кортиссо. На последний раз скажу про еще про Панаму. Про 78-й. Да. Ты знаешь, что первый канал, как называется, был на самом деле не канал. Первый канал ОРД, построили перешеек, мощеную дорогу. И вот первый, как бы условный говоря, канал между двумя континенты был фактически через... был сухопутный. Там везли там, золото, серебро из Европы в Латинскую Америку через такую мощенную булыжником дорогу. А уж потом прорывали водный канал. На этом мы сделаем сейчас паузу небольшую. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Алексей Нарышкин здесь. Ну, про Панаму пока что только получилось у нас рассказать. Но во второй части про нового президента. Интересно, конечно. Новости. 48 минут. Thank you. Наш эфир продолжается. Здесь Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, Алексей Нарышкин, аккомпанирует. И это программа 48 минут. И иногда соло на рояле. Ну, такое невнятное. Да, такое. Невнятное. Такое. Лаурентина Кортиса, новоизбранный президент Панамы. В мае с результатом в 33, по-моему, да, процента он одержал победу. Очень удобно. Слушайте, почему никто ни в одном государстве мира нет такой удобной и прекрасной избирательной системы? Не нужно тратиться на второй тур, не нужно людей держать в каком-то непонятном ожидании, тревожном, может быть. По избирательному законодательству Панамы ты побеждаешь на выборах, если просто у тебя просто на один голос больше, чем у... большинство. Супер. Ну, а другой стороны, это вполне демократично, мне кажется. Да. Ну, кстати, вот 5 мая проходили выборы, и это такая распространенная практика, как у нас в России, единый день голосования. Потому что мы выбирали и президента, и членов национального собрания, это парламент, где, кстати, Кортисио раньше был представлен, и мэров, по-моему, там сотни городов. Ну, смотри, вот если взять выборы, вот были 5 мая, а начиная вот уже с конца прошлого года, с 18 года, да, все просто общественное мнение... А в Панаме очень такое, ну, что ли, профессиональное пользование доверием, социологическое агентство, как называется, Stratmark Consultants, они отдавали победу Кортис. Причем у него был, ну, собственно говоря, мы знаем, что с ним боролся некий Ромуло Ру. Так вот, его превышение, ну, как бы, Кортиса с самого начала более чем на 20 пунктов его опережал. Вот, перед 54-летним РУ, который был кандидатом от либеральной партии «Демократические перемены». Ну, можно рассказать, почему он там отставал, потому что там были скандалы всякие. Вот, это длинная история, ну, тем не менее. По биографии давайте пробежимся. Но, надо сказать, что до биографии, значит, избирательная кампания была очень короткой, там всего где-то 2 месяца. Кортиса в дебатах не участвовал. Не участвовал, но и вот что, может, это отразилось в том, что в итоге, хотя по опросу он сильно опережал, но по выборам его преимущество оказалось совсем небольшим. Он обошел РУ, там все на каких-то, если в абсолютных голосах, там меньше, чем 50 тысяч человек. Вот. За ним было 650, где-то 5 тысяч избирателей, а за РУ 609. Ну, остальные там совсем понемножку. Хотя РУ особенно и не признал эти выборы, сказал, что это фальсификация, но, тем не менее, выборы состоялись, и Кортиса стал президентом. Не в панамских, я так понимаю, традициях что-то там дополнительно пересчитывать и вообще сомневаться? Нет, ну, я говорю, вот после истории с Норьегой, он, конечно, был особый персонаж был в истории Панамы. Я действительно очень близко наблюдал вот, в 1978 году, когда он провожал космонавтов, вообще там опекал как бы нашу выставку. Он такой панамский Гиммлер. Да, вот. Ну да, не, он случайнообразный персонаж. Но достаточно сказать, что как-то он меня пригласил в свой офис, ну, как раз обсуждать приезд нашего космонавта, Норьега. А офис у него находился внутри тюрьмы. Зачем? Ну вот зачем это надо было бы у него спросить? Тогда, вот, знаешь, мы пришли к нему, я, значит, с переводчицей, и тогдашним корреспондентом, кстати, агентства ТАСС, который там работал, так сказать, ну, наездом, он не был там, работал на постоянной основе, мы приехали втроем, и вот, кстати, идешь по коридору тюрьмы, и слева-справа вместо стенок эти самые металлические решетки. И там заключенные. И только надписи. Какая прелесть. С заключенными не разговаривать, мы к Норвегии шли. С заключенными не разговаривать. Вот это такие совершенно, прям скажем, весьма впечатляющие, так сказать, и пугающие образом в своем сидели заключенные, которые не разговаривали, но смотрели наши такими испуганными глазами, и мы шли по длиннющему коридору, по бревенчатому такому скрипящему полу. И дошли, и дошли до торца этого коридора, уже, знаешь, у нас на самих, причем там еще, прямо скажем, и воздух был не самый чистый. И вот открываешь в торце коридора дверь, и фронт, как в том анекдоте, я работаю на контрастах, и попадаешь какой-то рай, какой-то зеленый сад, пахнет кофе, птички поют в этом самом, как называется, Господи. Ну, в клетке, да. И, знаешь, и выходит этот самый этот Нальего благообразный. Вы его хотите обнять, слава богу. Да, нет, после всего, что мы пережили. Перепад. Да, да, да. Это невероятность. Я сейчас вспоминаю, сколько прошло уже, 40 лет, да? Это незабываемое впечатление. Что про нашего товарища известно? 30 января 53 года он родился. Да, это правда. Это он родился, и родился он, можно сказать, что в семье... Ну, вообще, он выходец из Галисии. Это... Вообще-то его дед и отец выходцы из Испании, угу. Галисии. Что можно сказать, что там много, на самом деле, замешано разных крови, народов? Ну, очень много. Знаешь, Панаму очень большая миграция такая, угу. Как можно. Потому что именно хотят там как-то устроиться, пристроиться около канала. Понимаешь, там много всяких... У мамы его вообще греческие какие-то корни. Да, греческие корни. Она работала учительницей. Вот. Ну, он так, учился неплохо. Получил и среднее образование. Вот. Я так понял, семья жила хорошо, судя по тому, что они его смогли потом отправить учиться в Соединенные Штаты. Все да, высшее образование он получал там. Надо сказать, что как раз вот на его, ну, скажем так, политическое созревание, когда он еще только завершал свою учебу, в Панаме вот произошел тот самый переворот 1968 года. То есть я-то был через 10 лет после этого, да. А вот в 68 году как раз Омар Тарихас пришел к власти в Панаме. И, в общем-то, он вот с этого 68 года, вот этот Тарихас, и был во власти до гибели в авиационной катастрофе. Тут маленькая врезка, что Тарихас был, почему говорили про происки ЦРУ, там, про Нарьегу, он был очень нехарактерный для Латинской Америки диктатор. Он, конечно, был диктатором. Ну, военное так сказать, правительство, хотя был формально, там был президент, но он был человеком таких, я бы сказал бы, ну что ли, социалистических отчасти взглядов. Более того, значит, он был сторонником движения присоединения. Ему нравились там Насер, ему нравился Тита, ему нравился Джавахарлал Неру. То есть он был не крайне правым, как часто еще бывают среди военных диктаторов, тем более Латинской Америки. Более того, и это уже сейчас, так сказать, известно, и можно об этом сказать, как-то, когда Тарихас был зарубежный визит, там была попытка, так сказать, контрпереворота, она была подавлена, Тарихас вернулся и запретил все партии. Все. И их распустили. Но одна партия, прокоммунистическая, Народная партия Панамы, во главе с товарищем Рубен Дарио Сорсой, она, хотя формально была распущена, тем не менее, с благословения Тарихаса она продолжала существовать в таком полунелегальном положении, и она поддерживала Тарихаса. Таким образом, хотя и не было дипломатических отношений с Советским Союзом, но через вот эту Народную партию Панамы Тарихас, панамские власти поддерживали связи с Советским Союзом. Вы опять скатились в историю, я вас призываю. Память, что могу сделать? Все беспокоит память, да? Интересно вырывается. Же. Интересно же. А учился в военной академии Вэлли Фордж, учился в университете... Картиса. Да, уже нашего героя. Вермонте он учился. Да, университет Норвича, там деловое администрирование. И, он работал в Америке в 80-е годы. Да, в Вашингтоне был советником генсекретаря Организации Американских Государств. Ну, это, кстати, очень важный момент, потому что это такая достаточно влиятельная организация в мире американских государств, латиноамериканских государств, организация ОАК, Организация Американских государств. И то, что работал в аппарате руководителя этой организации, конечно, дал ему хороший политический опыт. Слушайте, а вот этот ОАГ и вот в Африке же ЛАГ, да, по-моему, Лига Африканских государств, это примерно то же самое, что ШОС на территории Евразии? Ты берешь неправильные аналогии, потому что ШОС это межрегиональная организация. Шанхайская организация сотрудничества, в части там Китай, с одной стороны, с другой стороны, там Индия, с другой стороны, Россию, то есть это все страны, там разные страны входят в ШОС. А по регионам. Да. А это региональная организация. Организация американских государств, Лига исламских государств есть Лига африканских государств. Это организации международные, но региональные по, так сказать, географическому принципу. Вот. И вот когда он вернулся, кстати, в Панаму, наш герой, в 85-м году, он то через год уже был назначен в руководство заместителя представителя уже Панамы в этой самой организации американских государств. Ну, занимался немного строительным бизнесом. Вот. И, я понимаю, он вообще с бизнесом никогда не завязывал. То есть, не, ну потому что с самого начала себе такую активную политическую карьеру. Женился он на пуэрториканке в 86-м году. У них двое детей. Так внуки уже есть. Да? И двое внуков, совершенно верно. Вот. Но, так сказать, и все они, кстати, имеют американское гражданство. Американское. Да. В Панаме, вот, кстати, я стыдусь, не знаю, как сейчас. Вот просто не знаю. А вот в 78-м году не было собственной валюты. У них были только свои монеты. А так их валютой был американский доллар, который они почему-то называли Балбао. Хотя на самом деле просто обычный американский доллар. Это есть доллар? Да, обычный доллар. Про язык, кстати, тоже можем сказать, что там испанский везде, где-то говорят на английском, то есть в ходу тоже английский, разумеется, если туристы приезжают, это английский, и вот как раз всякие языки племен, которые там очень количество представлены. Да, вот наш герой, он, кстати сказать, очень любит футбол, и европейский, который Америка называет сокером, и, собственно, американский. Его любимая команда, правда, она в американском футболе, это Техасского университета команда, он даже... Когда учился, uh-huh. Америке работал, обязательно ходил на игры команды. Он католик. И причем такой, знаешь, активно практикующий католик. Uh-huh. Он посещает католические храмы, так сказать, жертвует на католические, так сказать, храмы деньги. Так что он католик такой непоказной. Почему-то все издания наши, не наши, которые так более-менее поверхностно писали о том, что выборы состоялись, и пытались проанализировать, каким политикам может быть Кортес, какого курса он будет придерживаться, вспоминали историю в 2005 году, когда Кортес был в правительстве, отвечал за сельское хозяйство. Да, а в правительстве он был, кстати сказать, на самом деле, знаешь, что я не был с ним знаком, но я видел его. Ага. Почему? Объясню. Как раз в то время, когда он был в правительстве этого самого Мартина Торихаса, сына, ага, Мартина Торихаса. Да, да, да. А когда я прилетел брать Мартина Торихаса интервью, это было, если память не изменяет, 2005 год, да, 2005 год, то как раз проходило заседание правительства. И нам разрешили снимать, как оно проходит. Так сказать, и вот один из там, кто сидел, который я не знал, потому что мы это снимали его что президента, который был сидел министр сельского хозяйства Кортесо. Вот знал бы я тогда, потому что заранее познакомился. Договорились бы об интервью. Да. Ну, это, я думаю, сейчас не сложно, но в принципе просто... В 2005 году Кортес был одной из таких важнейших фигур, потому что он договаривался о соглашении о свободной торговле между Панамой и США. Надо вообще понимать, что США играют колоссальную роль в экономике Панамы. Большинство кораблей, которые проходят, как раз американские. Конечно, да. Но вот опять-таки возвращаясь к Омару Торихасу, он-то и вошел в историю тем, что он в 1971 году подписал соглашение с Соединенными Штатами о том, что Панамский канал становится панамским. Как бы суверенитет Панамы над Панамским каналом. Поэтому-то его великая заслуга, Омара Торихаса. А Кортеса, кстати сказать, то, что вот он с бизнесом не пошло, потому что с самого начала захотел заниматься политикой, он еще впервые пытался пойти на президентские выборы не аж 11 лет тому назад. Я же не говорил, что у него с бизнесом не пошло. Я как раз видел, что его представляют в качестве победителя этих выборов и как бизнесмена. Да? То есть, возможно, да. Сейчас какие-то активы. Он, конечно, занимался политикой. И он, хотя... Я по соглашению просто не закончил, да. И проблема была в чем? Кортес был человеком, который все эти документы важнейшие готовил. Вы понимаете, маленькая Панама, гигантские США, размеры экономик. И Кортес в самый последний момент сказал, что не будет ставить подписи под этими документами, потому что они не учитывают национальные интересы Панамы. Да, там, кстати, были сложности с фитосанитарными нормами и так далее. Там безоговорочно. Они, конечно, там кто-то из политиков может чуть-чуть там что-то... Хочу подобрать такое интеллигентное слово. Кроме вякать, никакое другое слово не приходит в голову. Ну, кстати, то, что он подписи не поставил, ничего ничего на самом деле не изменило. Вот, там... потому что эти нормы, они были тогда же подписаны, они до сих пор действуют. Именно. Сейчас вроде бы говорят, что эти нормы они пересмотрят, но тем не менее Картис, конечно, не дурак, он понимает, что США это та страна, с которой надо дружить, отношения развивать, потому что как минимум это ближайший сосед. Но, кстати, в сторону Китая тоже смотрит. Ну вот. Дело в том, что вот я начал говорить, что вот в 2008 году он не смог, даже праймерис пройти на президентских выборах. Но, у него, и дальше он пытался как-то, проявить активность. Но только вот когда в апреле 2016 года вот на выборах уже к начавшейся избирательной кампании, он, праймерис прошел успешно. На праймерис он получил 60%, ну, его это привело в итоге к победе на выборах в мае нынешнего года. Ну, кстати, может, в завершение истории с отношениями Панамы и США, помимо вот этих вот фитосанитарных соглашений и договоренностей, есть отдельные договоры о борьбе с наркотрафиком, организованной преступностью, незаконной иммиграцией. То есть, ну, довольно плотно сотрудничают страны. И Панама, конечно, не в том, я думаю, состоянии, чтобы диктовать, как-то навязывать какую-то свою волю. Ну, хотя все-таки обладает и руководит, является бенефициаром стратегически важного объекта. Ну да. Но дальше смотри. Вот если говорить нашим радиослушателям, какие идеи приводят к власти в Панаме президентской власти кандидатов? Вот, например, Картиса включил свою программу 100, он так и назвал, 125 приоритетных положений по развитию страны. На первое место он поставил борьбу... Не перечисляйте все. На первое место он поставил на борьбу с коррупцией, имущественным неравенством. Угу. Конечно же, повышение уровня жизни населения. Ну, такие дежурные. Слушайте, в любой стране это можно предложить. Ну, вот это и привлекло внимание, панамцев. Угу. Они за нее голосовали. Дежурный. Ну, понимаешь, дело, это не совсем так. Например, я думаю, что на выборах в Финляндии борьба с коррупцией и имущественным неравенством вряд ли приоритетная, понимаешь меня? Как-то немножко другие приоритеты. Ну, там расслоение общества. Где? В Панаме. Вот, конституционная реформа и так далее. Кстати, избирается на 5 лет всего президент. Да. Один срок, но можно его полноценно провести. Поэтому, его программа, она, конечно, правильно говоришь, отчасти традиционная, но, тем не менее... Однополый брак не поддерживает, против... Ну, он же католик такой. Да, против абортов, но при этом за легализацию, по-моему, медицинской рекламы. Он же по радио, есть сам популярное радио, там, радио Панама. Так вот он... А не единственное там, нет? Нет, там есть, конечно, ну что ты. Ну, ты тоже начинаешь издеваться над замечательной страной. Нет, я просто там не был. Просто поезжай, там очень неплохо. Хорошо, только с вами. Вот, хотя, кстати сказать, он, несмотря на все эти запреты, поддержал использование марихуаны, например. Правда, медицинские цели. Да, я же говорю. Ну, еще такая деталь, но это, правда, позиция практически всего, почти что всего Организации Американских Государств. Он вот в связи с кризисом в Венесуэле поддержал Хуана Гуайдо, между прочим. Думаю, вся Америка, как раз вот это вот объединение их региональное, они же все, по-моему, стали, ну, объединились с США, вот у них консолидированная позиция. Да, и он еще даже заявил, что с Гуайдо поддерживает отношения не Картиса, то есть, сказал сам про себя, а Республика Панама. Угу. Вот. У нас, кстати, я обнаружил, я, может быть, просто не обратил внимания год назад, президент предыдущий, предшественник Картиса, который еще, правда, до июня будет оставаться во главе государства, он же приезжал к Путину в том году, у них встреча была в Кремле, потому что Панама была участником чемпионата мира по футболу, который у нас здесь проходил в разных городах. И вот из открытой части их разговора было понятно, что очень... Но это президент Варелла. Да. Но президент Варелла, он же не только Было понятно, вот даже по тексту, что очень позитивно настроен. Да, но президент Варелла не только с нами, но и с китайцами. Он в тот визит и Китай посетил. И причем надо сделать другое, что до 2017 года Панама признавала в качестве своего партнера Тайвань, а не Китайскую Народную Республику. А, это такая тема, да. И только в 2017 году... В 2017? Да, вот сейчас, буквально 2 года назад, Варелла порвал отношения с Тайванем и заключил отношения с Пекином. Вот. А вот в 2018 году, в декабре, то есть сравнительно недавно, там, полгода назад, в Пекине, в Панаме побывал представитель КНР Си Цзиньпинь. Ну вот я как раз и говорю о том, что несмотря на такие теплые и важные стратегические отношения с США, все равно Панама, даже при пока еще действующем президенте, она посматривает в сторону Китая. Может быть, это хорошо. Не, ну, прости когда-то... меня. А как это может по-другому, если Пекин, Китай, является вторым после Соединенных Штатов крупнейшим пользователем Панамского канала? Вторым. Понимаешь, вот самое большое количество сухогрузов, кораблей разных, проходящих по нашему каналу после американских, китайские. А чтобы добавить картину отношений с Китаем, могу тебе дать маленькую цифру. В малюсенькую Панаму объем инвестиций Китая достиг почти 3 миллиардов долларов. А Варелла вам процитирует... Причем это все в инфраструктуру. Угу. А? Процитирую вам Варелла как раз вот с той встречи с Путиным, что он говорит, как он представляет свою страну. Может, подумать, что Путин ничего не знает. Панам некоторое время назад закончил расширение Панамского канала, говорил действующий президент в как раз летом прошлого года. Наша страна стала настоящим транспортным хабом. Мы полагаем, что прямое авиасообщение между нашими столицами позволит нам укрепить и развивать далее наши двусторонние отношения, имеется в виду России и Панам, в том числе торгово-экономические, хотя мы не очень большое количество населения страна, экономика стабильно растет, мы стали одним из важнейших акторов в латиноамериканском регионе. Ну, понятно, почему наша роль в этом регионе растет. Мы нейтральная страна, мы считаем, что являемся идеальным местом для развития, продолжения политического диалога и достижения консенсуса по разным вопросам повестки дня. В нашем правительстве есть установка на развитие отношений с Россией, Индией, Китаем для того, чтобы расширять наше торгово-экономическое сотрудничество. И, но, собственно, приглашал Варелла Путина к себе. Путин, да, но, Путин, по-моему, так и не доехал. Не, ну, может, как-нибудь и будет визит в Панаму. Но вам сказать другое, что, конечно, нам сложно сейчас в этом плане экономически соперничать с Китаем, потому что они так много вкладывают туда, даже американцы по этому поводу возбудились. И Майкл Помпео назвал действия с него Китая в Панаме хищническими. О, Господи. Да-да-да. Это ревность. Нет, это понимание, как глубоко и сильно и активно лезет. Китайцы вторгаются в этот регион. Но у нас, кстати, не так много интересов, чтобы там не говорил действующий президент Панамы. Россия, по-моему, экспортирует. Исключительно только экспорт наш идет российский в Панаму, а от них нам ничего даже не идет. Это я, знаете, что смотрел? Это я смотрел такую специальную досьешечку, маленькую, на странице нашего МИД. Правда, она такая устаревшая, по-моему, в начале 2000-х. И что? Не приоритетное для нас, для России, для Москвы государство Панамы. Не, ну, приоритетное, не приоритетное, но мимо, так сказать, вот зона торговли... Но дружить надо со всеми. Не, ну, само собой, а зона торговли в том это регионе понятно. Вся, так сказать, обеспечена только Панамским каналом. Мимо него проплыть невозможно. На этом мы будем завершать просто народную мудрость. Власти. Супер. Гласит. А? Да. Да, да, куда бы ты ни плыл, попадешь в Панамский канал. Да, примерно так. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, и я, Алексей Нарышкин, мы вам рассказывали и про Панаму, и про нового президента Лаврентина. Я только единственное добавлю, просто маленький штрих, что полностью вот в этом году исполнится ровно 30 лет, как Панамский канал, а именно 31 декабря 1999 года, получил полный приоритет, полный суверенитет над Панамским каналом. Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.